Он спокойно закончил с кашей, запил трапезу остатками кваса. Пора бы и на боковую. А потом можно и к озерцам заглянуть, посмотреть, что там за умрун. Придется еще немного подождать старому ворону гостя. — Что, уж собрался идти? — поинтересовался старик. — Куда? — насторожился Олег. — За еловый лес. Куда же еще? — Вижу, собрался. А токмо не дело это. Старик все никак не мог справиться со своей порцией. — Глуп ты! — Отчего же глуп? Поев, Олег пришел в блаженное дремотное состояние. Лень было даже встать, чтобы добраться до стоявших в глубине помещения лавок. — Но это сразу видать. Люди молвили, бродит по здешним краям молодец, с мечом заморским. Нечисти не боится, а наоборот, большой до нее охотник. Наговоры знает, все чезело искусен. Старик сделал паузу, пережевывая оставшимися в глубине рта зубами горечку. И вот приходит в корчму один малый. Куртка хоть и добрая, а драная, на ногах поршни, шаровары светятся все равно, голову платком повязывает, как баба какая. Нечто не глуп. — Так ты думаешь, я тот молодец и есть? — Об этом и думать не надобно. Я мыслю, что коли у меня старика сапоги имеются, а у ведуна не то что сапог, а шапки заваляющей нет, так тот ведун глуп. Тот-то нечисть обрадуется, как его увидит. До сих пор ни одна тварь не обрадовалась. Сквозь сытость Олег все еще немного обиделся. Оплату брать не всегда с руки, ведь нечисть больше простым людям досаждает, чем вельможам. И простые люди в сапогах ходят. С засадой сморщился старик. — А что богатеям нечисть не досаждает? Неправда это. Да токмо с тобой, оборванцем. Они и дело иметь не захотят. Другому заплатят. Пусть он и не поможет. И заплатят златом. Ох, и не про то говорим. Вот что, Олег ведун, не ходи ты туда. Не ищи того мертвого чародея. Олег потер виски ладонями. Странно, как-то все складывается. Конечно, в таких вот грязных местечках он обычно и слышал жалобы на всяческих крикс да анчуток, а то и упырей да оборотней. Ну что ж, для того и ходит Середин по этой земле, для того и призван вороном из далеких времен, а то и откуда подальше. Трудно разобрать, что за мир вокруг. Но почему Глеб рассказал про далекую нечисть так коротко, будто испугался старика? И отчего сам старик так рассердился? — Слышь, — ткнул сосед Олега в бок острым локтем, — не ищи. — Уж больно ты раскомандовался, старый. Ведун потер бок, и вправду больно. — Своя голова на плечах есть. — Эй, глупый! Свистящим шепотом выдохнул старик, и Олег даже отшатнулся, опасаясь получить ложкой по лбу. — Неспроста этот Глеб здесь сидел, тебя дожидался. За еловым лесом места глухие. Все бы давно забыли про этого умруна, коли не ходили бы тут рассказчики. А я тебе еще раз сказываю, не ходи. Ну, ладно, дедушка, поговорили и хватит. Ведун стал вылезать из-за стола. Устал я, спать хочу. Кровью тебя несет, — придержал его за рукав старик. Медвежьей кровью, догадываюсь. А ну, присядь еще на чуток, слово молвлю. Дальше поступаешь, как знаешь. Олег боком опустился обратно на скамью, всем своим видом демонстрируя, что сейчас уйдет. — Есть разная нечисть, все так же шепотом сообщил ему странный сосед. «Мелкоту посечь искусство требуется, так оно у тебя есть. Неведомо мне откуда, да дело не мое. Однако мелкая нечисть потому в такую силу вошла, что присматривают за ней старшие братья, питают ее, на службе у себя держат». Ведун медленно повернул голову, смотрелся в бледные выцветшие глаза старика. «Опять старшие?» Крест, примотанный к запястью, оставался холодным. Холоднее даже, чем возле обычных селений, где чувствовал нехристианскую магию деревенских колдунов. «Чародей тот и есть из старшей нечисти. Не терзает Умрун людей, не ест их, не пьет кровушку. Он их живыми заглатывает, понимаешь?» «Нет», — честно признался Середин. «Глупый, потому что ходили туда люди вроде тебя, охотники землю от скверны избавлять. Да токма неправда это, что умерли. Живые они. И сила каждого к чародею перешла. Слугами его они стали. Сами стали нечистью. Понимаешь? Что Умрун творит с богатырями, мне неведомо. Но другими они стали. Чародей ведунов не боится, он их ищет, зовет. Вот и ты зов получил. Не ходи». «Так что же, будет этот чародей спокойно лихо творить, а я от него прятаться?» — усмехнулся Олег. «Этого хочешь?» «Не одолеешь Умруна, свою силу ему отдашь». Старик опять отвернулся к каше. «Пойдешь доброе дело вершить, а сотворишь зло. Вот и весь сказ. А Глеб этот, да и все озерцовские, давно уж чудные стали. И соседи их, овражкинские, такие же. Как в наших местах не окажутся, все в гости зовут. Да токмо гостей по дороге пропадают. Думай сам». «Что же ты князю не пожалуешься?» Ведун опять встал с лавки, расслабил пояс. «Кто-то же должен порядок навести». «Тот-то Умрун-то рад будет, коли к нему целая дружина пожалует», — пробурчал старик, не поднимая головы. «В молодости моей по тому еловому лесу бабы ходили. Грибы собирали. А теперь-ча и до озерцов не добраться. Все от того, что вот такие, как ты, сами ему в пасть лезли. Крепчает чародей». «Да кто он такой? Чернокнижник». «Ты спать хотел? Иди да спи». Окончательно рассвирепел старик. «Может, с утра голова твоя нечесанная хоть немного просветлеет. Поймешь тогда, что такие вопросы и задавать-то не след». Фыркнув, Олег отправился почивать, приглаживая русые волосы и, правда, давно нечесанные, да и не мытые. Подстелив куртку, а в изголовье бросив поясную сумку, окружающие называли ее «калита», да ведун никак не мог привыкнуть. Он обнял саблю и закрыл глаза. Сон налетел, как тать из-за угла. Ударил по голове пуховым кистенем. Все исчезло.